деревенских домиках темные окна. Все спят. Ай, что это за топот, за грохот? Всадники, они скачут во весь опор, оглядываются на скаку, отстреливаются, падают. Еще один и еще. Их очень много, но как они напуганы. Кричат не по-русски вроде. По-польски. А за ними гонятся другие всадники. Тоже стреляют и кричат: «Ура! Держи!» Отряд Суворова преследует отступающие войска гетмана Огинского. Суворову доложили, что Огинский напал на русских. И он не стал ждать указаний командиров и двинулся навстречу Огинскому стремительным маршем. Напал на него прямо ночью и победил. Дядя Кузя, поляков тут опять больше, чем наших? Значительно больше. Целых 5000 человек, а русских только 800. Ой, из окна одного домика вылезает кто-то в белой ночной рубашке и колпаке. О, это же и есть Огинский. Вскакивает на первого попавшегося коня и драпает от наших. Какой молодец Суворов! Его за такую победу наградили, наверное. Да, от самой императрицы Александр Васильевич получил за храбрость орден святого Александра Невского. Дядя Кузя, я еще когда смотрел на портрет Суворова, заметил, сколько же у него всяких наград. После польских побед он стал генералом. Но сам жил скромно и просто. Сейчас покажу. Стоянка суворовских солдат во время военного похода 1771 года. Вон он, смотри! Это Суворов? Сидит вместе с солдатами у костра. Шинелью прикрылся, в руках миска и ложка. Ест солдатскую кашу и нахваливает. Ай да каша! Вкусная какая! Поел! Спасибо, сказал солдатам. Бросил шинель на стог сена и спать улегся. А теперь взгляни в ту сторону. Там большая палатка, а рядом с ней стоят другие генералы. Важные такие, разодетые. Если бы ты прошел рядом, почувствовал бы, сколько на них духов и пудры. Суворов одного такого как-то прозвал «пахучкой». Пахучка! Дядя Кузя, а что эти генералы такие недовольные? Войско прибыло, а повар с обозом отстал. Обед некому приготовить? Паштеты на булки намазать, перепелов соусом полить. А есть-то хочется. Суворов с солдатами каши поел, хорошо ему. А генералы гордые, вот и ходят голодные. Так вам и надо, нечего задаваться. Дядя Кузя, а можно мне тоже солдатской каши попробовать? Немножечко. Немножечко можно. На тебе миску. Подойди к котелку, зачерпни пару ложек. Ой, горячие! Чуть язык не обжег. А пахнет как дымком. Вкуснятина! А что это за каша? Перловая крупа и мясо. Простая солдатская еда. Хорошо, наелся. Теперь можно и к время скоку возвратиться. И снова наш сундучок открыть.